Глава вторая. Машина въехала на подземную парковку дома, где жил мой начальник, и я судорожно вздохнула, ощущая, как вместе со шлагбаумом за моей спиной пролегла черта между уютным прошлым и совершенно неясным будущим. Колчиновский заехал на свое место, после первым вышел из авто и, обойдя его, открыл мою дверцу. Он подал мне руку, я прижала к груди свою сумочку одной рукой, вторую несмело вложила в раскрытую ладонь и вышла из машины. Шеф чуть задержал мою ладонь в своей, после поднял ее и прижался губами к тыльной стороне, глядя мне в глаза. Вышло чувственно, и я смутилась. «Не так уж и сложно», — заметил Колчиновский, кажется, разговаривая с самим собой. «Идем, дорогая». Я поперхнулась от той прыти, с которой Костик решил начать пресловутое сближение. Он приобнял меня за талию, совсем как свою Лизу, и повел к лифту. Я так и прижимала сумочку к груди, словно боялась, что в этом рассаднике элиты найдется шальной воришка, который покусится на мою скудную собственность. «Расслабься», — промурлыкал шеф. Сказал волк ягненку. Пробурчала я себе под нос и услышала смешок. «Так ты видишь во мне хищника?» — полюбопытствовал мой временный жених. «Простите», — по привычке извинилась я. Шеф поморщился. «Во-первых, прекрати извиняться, а во-вторых, заканчивай выкать». «Извини», — машинально произнесла я. «Ну, хоть что-то». Мы поднялись на 10-й этаж. Не знаю, о чем думал Костик, а я составляла в уме текст договора, по которому он не мог после своей авантюры избавиться от меня. И когда он выдрал из моих пальцев сумочку, и когда помог снять плащ и стянул с шеи шарфик, я продолжала продумывать пункты еще не существующего документа. «Выпьешь?» — услышала я и обнаружила себя в удобном глубоком кресле кремового цвета. «Да», — вырвалось у меня, но я тут же добавила, «вообще я не пью, просто стресс». «Понимаю», — усмехнулся Колчиновский. «Я сам себя чувствую неловко. Сейчас выдохнем, немного расслабимся и пойдем гулять. Согласна?» «Как скажете. Скажешь». Не стала я спорить. Немного подумала и добавила: «Милый». Тут же передернула плечами. До того дико прозвучало это слово в отношении к КГ. Он сделал вид, что ничего не заметил, только в очередной раз одобрительно кивнул. Вскоре я сжимала в пальцах стакан, в который был налит коньяк. Сколько ему лет, меня интересовало в последнюю очередь. Меня все сильнее лихорадило от собственных мыслей, подозрений, от завтрашнего спектакля и всей ситуации в целом. Потому когда шеф произнес «За удачу в нашей аван...» Я залпом выпила содержимое стакана, не дослушав тост, и сжахнула опустевшей тарой по столику «Еще!» «Ого!» — изумился Колчиновский и плеснул мне еще. «Тост говорить?» «Чтобы было!» — произнесла я за него и жахнула вторую порцию. Затем подняла взгляд на Костика. «Еще?» «Пока хватит», — задумчиво ответил шеф и отнял у меня стакан. «Расслабилась?» Я прислушалась к себе. Коньяк умело делал свое хмельное дело. В животе разлилось приятное тепло. Оно поднялось к голове и покрыло сознание пеленой легкого опьянения. Паника отступила, и чувство неловкости притупилось. Выдохнув, я подняла взгляд на шефа и кивнула. Кажется, расслабилась. «Так вот, Константин Георгиевич, о нашем договоре». «Опять выкаешь?» — сухо спросил Колчиновский, и я ответила. «Да. Я буду выкать до тех пор, пока мы не утрясем все вопросы, которые меня волнуют. Итак, договор». «Вера», — прервал меня шеф, — «я ведь могу и по-другому решить этот вопрос». «Не можете», — с неожиданной наглостью произнесла я. Коньяк не только расслабил, но и придал смелости. «Если вы дотянули до сегодняшнего вечера, значит, другого варианта так и не нашли. Я ваша единственная надежда не проиграть спор, а проигрывать вы не любите. Отсюда вывод — я вам нужна. Это ваша авантюра, Константин Георгиевич, и я готова вам помочь в ней, но мне нужно быть уверенной, что вы не вышвырнете меня после, как старый носок. Давайте составим договор, о котором будет известно нам двоим. Чего вам опасаться? Если вы не нарушите его условия, то я не обнародую его в поисках справедливости и правда о наших взаимоотношениях останется скрыта от общественности. Что вы на это скажете?» «И какие же условия вы хотите включить в договор?» — прищурился КГ. «Ничего свыше того, о чем мы с вами уже говорили. Я просто хочу обезопасить себя». Колчиновский некоторое время вертел в пальцах свой стакан, разглядывая меня, но вдруг кивнул и сказал: «Хорошо, но мы включим в договор и мои условия». «Какие?» — насторожилась я. «Я тоже должен себя обезопасить. В конце концов, я доверяюсь вам и открываю двери в мою личную жизнь». Он сделал глоток, после поставил стакан на столик и поднялся с кресла. «Идем, будем считать это нашим первым совместным делом. А потому я продолжаю настаивать на том, чтобы мы обращались друг к другу менее официально». «Как скажешь», — покладисто согласилась я, продолжая ощущать поддержку коньяка. «Все-таки замечательный напиток. Зря я относилась к нему с пренебрежением, предпочитая вина». Затем мои мысли свернули на то, с чем я решила ассоциировать начальника, и я выдала, думая о премии, «Счастье мое». «О-о-о», — протянул Костик, — «ты делаешь успехи. Или коньяк. Жаль, я не смогу напоить тебя завтра. Мне нужна любящая невеста, а не багаж». «Глоток стимулятора, и я все смогу», — заверила я шефа. «Посмотрим», — хмыкнул он и ушел в свой кабинет. Я последовала за ним, чувствуя воодушевление и желание расцеловать Колчиновского уже за то, что он согласился на мои условия. Было бы побольше коньяка, я бы, наверное, так и сделала, а так была просто благодарна. Войдя в кабинет, я обнаружила шефа за рабочим столом. Он включал компьютер. Я приблизилась, встала за его спиной и замялась. Легкий кураж подталкивал к действиям, въевшаяся в кровь субординация мешала их начать. Раздираемая противоречиями, я продолжала пялиться на затылок шефа. Он полуобернулся, бросил на меня взгляд и спросил: «Начнем?» «Да», — кивнула я и решилась. Где-то на грани жизни и смерти я опустила ладони на широкие начальничьи плечи, еще немного помялась и, опустив их на грудь Костика, навалилась на него всем телом. Сказать, что я дурела от собственной смелости, ничего не сказать. Инфаркт уже массировал мне плечи, но мысль, что так я буду стимулировать его к принятию моих пунктов, заставила остаться в той же позе. «Ты сопишь мне в ухо», — проворчал шеф, явно не радуясь неожиданному прилежанию ученика. «Щекотно». «Я привыкаю», — ответила я, вдыхая аромат его парфюма. «Ты приятно пахнешь». «От тебя идет мой коньяк», — неожиданно весело усмехнулся шеф. После взял меня за руку и перетянул к столу. «Сядь рядышком. Так нам обоим будет удобно. Согласна, любимая?» Произнес он последнее слово так, будто собирался прыгнуть в огонь. Мы обменялись шальными взглядами, и я молча кивнула, не найдя что ответить. Пододвинув стул, я уселась рядом с ним и воззрилась на монитор. Колчиновский, размяв пальцы, выдохнул и произнес деловым тоном: «Приступим. Итак, твои пожелания?» «А твои?» — осторожно поинтересовалась я, собираясь заранее узнать, чем шеф хочет обязать меня. «Не разглашение, конечно», — пожал он плечами. «А еще я не позволю тебе отказаться от авантюры и бросить меня на половине пути. Договор будет считаться исполненным, когда я получу свой выигрыш». «В случае проигрыша?» «Его быть не должно. Но если будет, значит, я признаю, что ты исполняла свои обязанности ненадлежащим образом, и вот тогда точно увольнение». «Молодец какой!» — воскликнула я возмущенно. «Значит, себя винить ты не станешь, так? Может, это ты окажешься плохим актером, а я отвечай?» «Я хороший актер». «Тогда почему не смог смотреть на меня с нежностью?» «Я был не готов». «Тогда попробуй снова». «Легко», — воскликнул он с вызовом. «Давай», — азартно ответила я. «100 рублей, если я хотя бы увижу тень эмоции». «С паршивой овцы хоть шерсти клок?» — ядовито спросил шеф, и я жизнерадостно кивнула. «Ага». «Бухгалтер», — обличил меня Костик. «Не-а», — я мотнула головой. «Любимая». 500, если потянешься ко мне», — с ответным азартом заявил шеф. 1000, если захочу поцеловать». «Идет». Мы ударили по рукам и Костик устремил на меня взгляд. Гляделки продолжались минут 5. Я зевнула. Шеф усилил напор. В прямом смысле. Он подался вперед, еще шире распахнул глаза, и мне подумалось, что у него сейчас на лбу вздуются вены от усердия. Прошло еще 2 минуты, эмоций не было. Нет, обманываю. Одна эмоция появилась. Жалость. Мне стало жалко моего КГ. Он честно старался быть правдивым, и я даже хотела ему подыграть, но потом вспомнила про пункт о ненадлежащем исполнении обязанностей, и жалость исчезла. Да, эмоций не было. «Ну?» Шеф наконец выдохся, и его взгляд стал вопросительным. Я развела руками. «Чёрт!» — выругался Костик. «Хорошо, давай теперь ты». «Сотку!» — потребовала я. «Разменяю, отдам». «Сотку?» — не согласилась я. «Какая ты зануда!» — проворчал начальник. «Сам такую выбрал», — пожала я плечами, не удержалась и съехидничала. «И полюбил». «Выбирать я явно не умею», — усмехнулся Костик. Я пропустила его замечание мимо ушей и повторила. «Сотку?» «Черт с тобой!» — он поднялся с кресла. «Идем». «Куда?» «Купим тебе шоколадку», — произнес он ядовито. «Надо деньги разменять, у меня мелких нет. Или пойдет безналом». «Только наличность», — безапелляционно заявила я. «Тогда идем за шоколадом». Я умиротворенно вздохнула. Шеф одним ударом попал сразу в 2 моих слабых места — шоколад и деньги. Однако бросила взгляд на компьютер и забеспокоилась. Без 100 рублей я как-нибудь проживу, а вот без договора мне неуютно. «Вернемся, напишем. Кстати, знаешь старинную мудрость?» Я ответила вопросительным взглядом, и липовый жених продекламировал. «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы не смущать начальство своим разумением. Умный царь указал, между прочим». «И к чему это?» — полюбопытствовала я. «Умничаешь много», — невозмутимо ответил КГ и направился на выход из своего кабинета. Я с полминуты тупо смотрела ему вслед, пытаясь понять, угроза это или просто ирония. Так и не придя к окончательному выводу, я поспешила следом, не забыв заметить. «А я сейчас не с начальником, а с женихом разговариваю». «А пишем брачный контракт?» «Практически», — кивнула я и встретилась взглядом с шефом. «Все беды от ума, Верочка», — сказал он и подал мне плащ. «Тогда понятно, отчего твоя Лизавета процветает», — буркнула я и, всунув ноги в туфли, направилась на выход. Колчиновский догнал меня у лифта, оперся ладонью на стену и посмотрел на меня. «Лизавете ум не нужен, у нее другие таланты», — сказал он с улыбкой. «Рада за нее», — ответила я прохладно и вошла в лифт. Шеф шагнул следом за мной и поздоровался с полноватым мужчиной, уже стоявшим в широкой кабине. Мужчина окинул меня взглядом, после перевел его на моего КГ, и тот, вдруг широко улыбнувшись, произнес: «Моя невеста». «О, ответил сосед Костика. «Неожиданно, но давно пора. Я знаю родителей девушки». «Сомневаюсь», — мой начальник продолжал жизнерадостно скалиться. «Любовь не ищет выгоды». «О, повторил мужчина с новым интересом, оглядев меня. «Понимаю, но с тобой не вяжется». «Судьба?» — склонил голову Колчиновский. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, но так и осталась призраком. Костик не спешил меня представлять, его собеседник не проявил желания познакомиться со мной. Это было обидно и унизительно, однако правила игры я помнила. Я — эпизод более временный, чем пресловутая Лиза. Ну и ладно, переживу. Договор, премия и сохранение рабочего места — вот все, что меня касается. Остальное пусть идет лесом вместе с полным дядечкой.